сердечного чувствования необходима гармония сердца и ума. Одного лишь упования на сердце недостаточно, и православие никогда не умаляло роль ума. Исаак говорил: «Сердце есть обитель ума». Апостол Павел, он, Христос, в преизбытке даров благодать во всякой премудрости и разумении. Симеон, новый богослов, ум хранит сердце и изгоняет из бездны сердца все помыслы врага, в нем посеянные. Примечание: враг в общем смысле сатана. Марк, подвижник, ум, действуя в благодати, может увеличить и уменьшить действие ее. О недостаточности сегодня одной лишь бхакти-йоги, йоги любовного почитания Господа, обращает внимание живая этика, цитата. Правильно заметили, что бхакти-йога тоже имела действие сердечное, но разница в том, что бхакти-йога и шла путем чувства любви, не заботясь об остальном ощущении космических явлений и лучей, ведущих за пределы планеты. Наука с трудом может ведать пути бхакти-йоги. Сердце, параграф 449. Можно ли сегодня при выходе за пределы земной атмосферы, при полетах к планетам Солнечной системы, при открытии всей красоты и грандиозности мироздания, ограничивать назначение человечества одним лишь экстатическим славлением имени или образа Господа? Не будет ли это неким светлым, благоухающим, но все же дезертирством? Преодоление противоположности ума и сердца и означает пребывание во всей полноте бытия и творения, без однобокого превалирования одного из качеств над целым. «Низведи ум в клеть сердца твоего», — говорит Исаак Сирин. Именно через сердце, как орган одновременно и земного мира, и мира высшего, происходит слияние знания, мудрости и откровения. Именно в таком сплаве происходит истинное познание, гнозис, причин и следствий. В живой этике утверждается, цитата: «Учение сердца есть учение причин явлений. У древних учение начиналось с положения руки на сердце. При этом учитель спрашивал: „Слышишь ли?“ И ученик отвечал: „Слышу“. Это бьется сердце твое. Но это лишь первый стук в врата великого сердца. Если не будешь внимать биению сердца, то оглушит тебя биение великого сердца». Параграф 460. Как мы видим, нет в аскетической практике христиан и в богословии церкви непреодолимого противостояния между гнозисом и верой, как сердечным устремлением. Но лишь только мы обращаемся к религии, страницы истории практически всех народов начинают демонстрировать напряженнейшее противостояние церкви как социального института остальным светским институтам, особенно таким, как образование и наука. При этом данное противостояние неизменным образом несет на себе печать кровавых конфликтов и позорных свидетельств о гонениях на ученых и деятелей культуры. Почему же давно решенный среди духовников и праведников вопрос о необходимости единения ума и сердца, необходимости приведения начального гнозиса к конечной мудрости, превращался в мирской жизни, благодаря священноначалию, особенно в Западной Церкви, в глумление над наукой, давно отказавшейся, собственно, от вторжения на каноническую территорию Церкви? Не в подобном ли источнике ревности Церкви по истине в последней инстанции для всех вопросов жизни, включая научные, черпает поддержку диакон Кураев, выпуская с одобрения священноначалия такие опусы, как «Сатанизм для интеллигенции»? Богословие признает, что